Полагаю, нужно устранить опасность раньше, чем опасность начнет устранять моих друзей. Увы, мы с Энни друг друга не поняли, чего и следовало ожидать. Она действительно верит в то, что говорит, и не верит в устранение мистера Ридгла моими силами. Меня же не устраивает список допустимых потерь, и я собираюсь хотя бы развоплотить Ридгла до конца учебного года. Мы тут с твоей невестой пообщались, тихо сказал я Рону, сев рядом. И что? С вызовом спросил жених, впрочем, не повышая голоса и не забыв покоситься на Джинни. Похоже, вредная девочка успела его порядком достать. Да ничего нового. Просто сообщаю, чтоб не получилось, что за твоей спиной, пожал я плечами. Рон, успокоившись, попытался оправдать свою невесту. Она хорошая девчонка, но ее родители со своими дурацкими требованиями. Неужели они и правда думают, что я послушаюсь и перестану с тобой дружить? На самом деле им все равно, взялась объяснять необразованным нам простые истины света. Если ты послушаешься, хорошо, войдешь в их клан. Если нет, тоже нормально. Энни не будет считать себя умнее родителей и станет более послушной. Пока мы гуляли до разговора и разговаривали, стемнело. В вагоне зажглись лампы. Полумна, скатав придиру в трубочку, аккуратно положила его в свою сумку и принялась разглядывать своих соседей по купе. Выглядела она при этом абсолютно адекватной, ну, если не считать грязных, спутанных волос. Света, похоже, нашла еще одно подтверждение своей теории. Когда пришло время покидать поезд, она умудрилась включить Луну в нашу компанию. Гермиона в это время следила за порядком с остальными старостами, а Невилл с Джинни оказались вроде как отдельно. Я вздохнул воздух, пахший соснами и счастьем, но тут гармонию нарушил бодрый женский голос, собирающий первокурсников. Все бы ничего, только этим должен заниматься совсем другой человек, вернее полувеликан. Не понял, а где Хагрид? От неожиданности громко спросил я. Не знаю, обеспокоенно ответил Рон. Если с ним что случилось, это очень не кстати. Тебе Сириус ничего такого не говорил? Тихо спросила Света. Нет, то есть, он рассказывал, что у Хагрида с мадам Максим было задание от Дамблдора, которое они благополучно провалили. Но причин не явиться вовремя на рабочее место у него не было. Двигаясь по перрону и через здание вокзала, мы совсем потеряли Джинни с Невиллом. В толкучке я продолжал всматриваться во тьму в поисках Хагрида. Без него приезд в Хогвартс казался каким-то неполноценным. Оставалось успокаивать себя тем, что если б случилось страшное, мне бы сказали. Ага, если б сами знали. Оглянувшись в очередной раз, я увидел Драко Малфоя. Он, при поддержке Крэбба, Гейла, Пенси Паркинсон и еще пары слизеринцев, расталкивал робких второкурсников, чтобы карета целиком досталась его компании. Спустя несколько мгновений из толпы тяжело дыша появилась Гермиона. Малфой сейчас сомерзительно обошелся с одним первокурсником. Я точно буду на него жаловаться. И 3 минут еще не носит значок, а уже обижает людей направо и налево. Можно подумать, что для хамства ему значок необходим, проворчал я, подивившись наивности подруги. Гермиону передернуло. Она выразительно посмотрела на меня, мол, я тут впечатлениями делюсь, нервы успокаиваю, а ты мне о неизменности бытия. Вслух Гермиона сказала. Пошли, найдем свободную карету, пока они еще есть. Не понимаю, почему в Слизерине назначили таких неподходящих старост, спросила у Мироздания Света. Первым попробовал ответить за Мироздание я. Там же своя иерархия. Может, они никого другого слушать все равно не будут. Насколько я помню по первому курсу, у вас Перси Уизли тоже авторитетом не пользовался, но он добросовестно выполнял свои обязанности. Да Малфой просто усний полюбимчик, безапелляционно заявил Рон, исчезая в темной карете, и Света не нашла что возразить. Полумна, слабо улыбнувшись, забралась вслед за Роном в затхлый кузов экипажа. Я помог Свете и полез за ней. Насчет Малфоя, полагаю, Рон прав, с ней демонстрирует свое особое расположение к нему с первого курса. А Паркинсон? Да кто ее знает, может, за дружбу с Драко. В экипаже обнаружилась Джинни, где-то потерявшая Невилла. Решив, что больше сюда никто не поместится, я захлопнул дверь. Все видели эту граблидер? Спросила Джинни. Что она, интересно, тут делает? Ведь не мог же Хагрид уйти из школы, правда? Я была бы рада, если бы он ушел, сказала Полумна. По-моему, он не ахти какой учитель. Он отличный учитель. Хором возразили мы с Роном и Джинни. Ну и что, что она права? Гермиона кашлянула и быстро произнесла. Да, он очень хороший. Света продолжала изучать объект под названием Полумна Лавгуд. А мы в Рейвенкла считаем, что на него без смеха нельзя смотреть. Не смутившись, сказала Луна. Ну тут она дала маху, на мой взгляд. Грязные нечесанные патлы гораздо органичнее смотрятся у полувеликана, чем у девочки-четверокурсницы. Но на больных не обижаются, потому я промолчал. Значит, у вас погано с чувством юмора. Рявкнул Рон, которому про предполагаемый диагноз Рейвенклавки никто не сказал. Карета тем временем, скрипя колесами, поехала. Полумну грубость Рона, казалось, не обеспокоила нисколько. Но по сделавшемуся абсолютно равнодушным взгляду можно было предположить, что над слабенькими шутками Уизли она больше так истерично ржать не будет. Гермиона, сидящая слева от меня, вдруг охнула и изменилась в лице так, что это стало заметно в полутьме кареты. Один раз, всего один раз в жизни подумала, что библиотека никуда не денется, и на тебе, пробормотала она себе под нос. А что, библиотека куда-то делась? Не понял я, на какую тему кипиш. Да не библиотека, а Хагрид, возмутилась моей непонятливости Гермиона. У меня еще с прошлого года остались подписанные им разрешения, надеюсь, они будут действительными. Гермиона не дури, наконец въехав в суть проблемы, прошептал я. Сириус тебе все, что надо, подпишет, а мне? Тут же поинтересовалась Света. Если я попрошу, то да. Громыхая и покачиваясь, кареты двигались по дороге. Когда наш экипаж между двумя высокими колоннами, увенчанными фигурками крылатых вепрей, въезжал на территорию школы, я прильнул к окну, надеясь увидеть огонек в хижине Хагрида, на краю запретного леса. Но на всей территории было совершенно темно. Замок Хогвартс между тем нависал все ближе. Могучая громада башен, угольно-черная на фоне темного неба. Яркими прямоугольниками в ней там и сям светились окна. Вот интересно, как я буду искать ту самую комнату, где геройствовал в конце первого курса. Что-то мне подсказывает, что люк в кабинете сделал Дамблдор. Или будет достаточно показать зеркалу Квиррелла в тюрбане. Уж в кабинете затея свое панно расстелю в любое свободное время. Достаточно или недостаточно. Панно мне Джамбелли вернут через 4 недели, есть время поискать. Люк был в кабинете на третьем этаже. Для мелких первокурсников даже полет с третьего на второй этаж мог показаться вечностью. Я, выйдя из кареты, автоматически помог девочкам выбраться. Мда, когда смотришь с каменных ступеней крыльца, 4 прошедших года перестают быть критичными. Будем рассуждать логически. Маги могут расширять пространство. То есть Дамблдору не нужно было перекрывать второй этаж, чтобы устроить там полосу препятствий. Но с тем же успехом, он мог воспользоваться первым этажом или подвалом. Тяжело в учении, до боя доживут не все. Дамблдор. В большом зале школьники рассаживались по факультетам за 4 длинных стола. Вверху простирался беззвездный черный потолок, неотличимый от неба, которое можно было видеть сквозь высокие окна. Вдоль столов в воздухе плавали свечи, освещая серебристых призраков, во множестве сновавших по залу, и учеников, которые оживленно переговаривались, обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. Гарри Поттер своим видом живенько напомнил прошлый год. Нет, мальчик немного подрос, в его облике заметно участие женщины с хорошим вкусом. Он даже умудрился избавиться от очков. Но отсутствующий взгляд в сочетании с событиями прошлого года настораживали и не только Дамблдора. Профессор МакГонагалл вопросительно посмотрела на профессора Блэка. Но тот еще будучи студентом научился изображать невинность пополам с непониманием. Впрочем, Северуса погруженный в себя Гарри Поттер настораживает по другой причине. Ему пришлось рассказать о снах Поттера и о связи, которая проявляется через шрам от смертельного проклятия. Чем подобный контакт может закончиться, с ней бы догадался и сам. Порой даже взрослому человеку трудно понять, где кончаются собственные мысли и начинается чужое влияние. Вот и Снейп, со скрипом согласившийся заниматься с Гарри окклюменцией, уже ждет первого урока, глядя на погруженного в себя мальчика. Дамблдор даже не надеялся, что Снейп его чему-нибудь научит. И дело не в отношении Северуса к Поттеру. Просто он, самоучка. Все, что Северус знает об окклюменции, почерпнуто им из дневника такого же самоучки. и воссоздав для Поттера ситуацию, в которой он сам когда-то научился защищать свое сознание, Снейп не подумает, что этот метод годится для одного из сотни или даже из тысячи. Зато в процессе обучения он полностью перетряхнет память своего ученика и не пропустит ни одной подозрительной мелочи, плюс убьет даже ничтожную возможность сойтись с его матерью, до самой победы над Волан-де-Мортом. Альбусу уже порядком надоело устраивать работу ордена так, чтоб эти двое не пересекались. Гарри, с крестным я связался сразу, как только устроился под пологом. В первую очередь меня, конечно, интересовало, что с Хагридом. По словам директора, все в порядке, ответил Сириус. Он задержался по семейным обстоятельствам. А эти обстоятельства случайно не мадам Максим зовут, уточнил я. Ну ты прям мои мысли читаешь, восхитился крестный. Но нет, мадам Максим вернулась в Шарбатон одна и вовремя, а подробности из Дамблдора вытягивать долго, хлопотно и малорезультативно. Проще Хагрида дождаться. Я покивал, полностью согласившись с крестным, и перешел ко второму вопросу. Вот, кстати, насчет подробностей и Дамблдора. Мне бы как-нибудь найти то место, где стояло зеркало Иеналиш с философским камнем. Нужно одержимого для сравнения заснять. Ты этим будешь заниматься, когда Джамбилли окно времени вернут, задумавшись, произнес Сириус. Так, может, нижние этажи и подвал через твой артефакт проверить на изменения. Потому, что опрос привидений вряд ли что даст, я ведь не декан. Опрос привидений при неудачном стечении обстоятельств может привлечь внимание Дамблдора, заметил я. А нам еще хогвартскую барахолку искать. Про Ридгловский склад я спрошу у домовиков. Рассказать про кучу хлама, это не о действиях директора разболтать. Привидения же могут сообщить о территории, которую временно от них закрывали. Дамблдор узнает. И что? Ну хочется мне пройтись по местам твоей боевой славы. Прикинулся шлангом крестный. Так-то оно так, но цепочка ассоциаций слишком ясная получается. Кверрел, одержимый, сны, они что-то знают. И это еще в лучшем случае. Ну, значит будем искать первым способом. Подвел итог Сириус и попрощался. У них там не то педсовет, не то собрание Ордена Феникса, не то вообще банкет для взрослых намечается. Я написал, как собирался, целительнице Анне Темпл. Завтра утром может не хватить конфиденциальности, а откладывать на когда-нибудь потом не хочется. У меня еще хватило сил создать цепочку мыслей сегодняшнего дня и связать ее нитями ассоциаций. Но к Ридглу в голову я не полез. Концентрация уже никакая. Невилл как вчера всю дорогу мечтал пообщаться со мной наедине, так и с утра продолжил мечтать. Недолго. К концу тренировки он уже мечтал о совсем другом. Все-таки они с Роном запустили себя за каникулы, девчонки их вовсю обходят. В качестве утешения я дал измученному ребенку почитать свое письмо к целительнице. Разумеется, сначала убедившись, что Рон занят сборами и задавать вопросов не будет. Невилл пришел в себя сразу, как только увидел имя получателя. Подумаешь, двигается мальчик немного скованно, главное, соображает. Думаешь, так можно? Спросил он, прочтя письмо. Не вижу почему нет, ответил я. Посмотрим, что в больнице скажут. Я сбегаю, отошлю, да. Окончательно ожил Невилл и, получив мое согласие, побежал в совятню. Невилл что, еще не набегался? Поинтересовался Рон, вылезая из своего сундука. Да. «Наверное, завтра нужно поинтенсивнее тренировку провести», – пошутил я, но Рон, похоже, для юмора слишком устал. Он на полном серьезе завопил. «Не вздумай». «Хорошо, хорошо», – пришлось мне быстренько согласиться. Но через пару минут Рону выговаривала Гермиона, поджидавшая нас в гостиной. «Ну и вид, похоже, летом только ты совсем не занимался. Нельзя же так. Вон, Невилл чуть ли не в припрыжку бегает». Вид у Рона действительно был слегка перекошенный, но Гермиона излишне увлеклась. «Еще чуть-чуть, и Уизли пошлет нас с нашими тренировками куда подальше». Я пихнул девочку локтем, и дальше мы пошли молча. По бросаемым на нас взглядам было ясно видно, кто в курсе воскрешения мистера Ридгла, а для кого мир с прошлого учебного года ничуть не изменился. Войдя вслед за рейвенкловцами в большой зал, мы инстинктивно, синхронно, посмотрели на преподавательский стол. Профессор Граббледерг была тут как тут, беседовала о чем-то с профессором Синистрой, учительницей астрономии. Хагрид, как и вчера, выделялся только своим отсутствием. Сириус меня вчера слегка успокоил. Но он говорил со слов Дамблдора. А Дамблдор не сказал ничего конкретного. Дамблдор не сказал даже, насколько времени к нам пожаловала эта граббледерк, заметил я по пути к столу Гриффиндора. «Может быть», — задумчиво проговорила Гермиона. «Что?» — одновременно спросили мы с Роном. «Может быть, ну, он не хотел привлекать внимание к тому, что нет Хагрида». «Как это, не привлекать внимание?» — засмеялся Рон. «Разве мы могли не заметить?» Прежде чем Гермиона смогла ответить, ко мне подошла высокая чернокожая девушка с длинными косичками. «Привет, Анджелина», — поздоровался я с целеустремленной девушкой. «Привет», — бодро бросила она, — «как лето», — и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Слушай, я теперь капитан команды Гриффиндора по квиддичу». «Отличная новость», — улыбнулся я ей. «На самом деле квиддич у меня совсем вылетел из головы, но я, оказывается, соскучился по игре». А с Анджелиной можно надеяться, что отныне не придется выслушивать длинных наставлений, какими мучил игроков Оливер Вуд, и количество тренировок перестанет быть запредельными. Нам нужен другой вратарь, вместо Оливера. Отборочные испытания в пятницу, в 5 часов, и я хочу, чтобы собралась вся команда, надо посмотреть, как впишется новичок. «Хорошо», — сказал я. Анджелина, улыбнувшись, отошла. «Я и забыла, что Вуд уже окончил школу», рассеянно проговорила Гермиона, сев за стол рядом с Роном и потянув к себе тарелку с тостами. «Для команды, наверное, большая потеря». «Это точно», — сказал я, садясь напротив. «Он был хорошим вратарем, и тем не менее свежая кровь не помешает, как по-вашему», — заметил Рон. Я кивнул не столько Рону, сколько Сириусу, идущему к преподавательскому столу. Гермиона, тоже обратив внимание на появление профессора Блэка, спросила: «А ты у крестного не узнавал, где Хагрид?» «Узнавал», — подтвердил я догадку подруги и пересказал ей рассказ Сириуса, под конец предупредив: «Но это только со слов Дамблдора. Можно подумать, там много интересной информации, чтобы было в чем сомневаться». Несмотря на болтовню, квест «Позавтракай до прилета сов» мы успешно выполнили. Совы сегодня не только осыпали свой путь перьями, но и окропляли всех дождевыми каплями. Снаружи явно лило вовсю. Хны не было, чему я совершенно не удивился и даже обрадовался. Быстро появляются только дурные вести. Лично для себя я подписку оформлять не стал, потому сунул нос в ежедневный пророк Гермионы. Ничего интересного, то есть совсем ничего. Пресса не только делала вид, что Тома Риддла не существует, она самой важной темой изображала моду. Даже сплетни светского общества и те подавались лишь самые примитивные. «Ну и денек сегодня», — простонал Рон. «Мы с Гермионой отвлеклись от чтения бреда, а некоторые еще считают бредом придиру. Не вижу разницы». Я заглянул в расписание, посмотреть, на какую тему страдает Рон. Оказалось, что в первый день нас осчастливили сдвоенным зельеварением. Зато в конце затес с Сириусом, нашел в расписании светлые стороны я. Да и все остальное. Бинс, это не страшно, разве что скучно. У Рона, в отличие от нас, еще Трелани. Ну, если не считать чем-то страшным напрасную потерю времени, терпеть можно. Впрочем, в этом году я планировал добросовестно конспектировать за Бинсом. Мастер Джамбилли рекомендовал Хогвартскую историю магии, как хороший тренинг Легилименции. Неудивительно, что Гермиона Легилименцию освоила быстрее меня, с первого курса успешно тренируется. Зато с Окклюменцией у меня лучше шло. Усилия для этих двух дисциплин требуются прямо противоположные. Между прочим, очистить сознание под бубнёж Бинса гораздо проще, чем синхронизировать и концентрироваться. Сегодня нам надо было вытерпеть 45-минутную лекцию о войнах с великанами. Первых 10 минут тренинга мне хватило, чтобы понять, в изложении другого учителя эта тема могла бы представлять некоторый интерес. Оставшиеся 30 минут я героически сохранял концентрацию и поддерживал синхронизацию. В результате после урока голова зверски болела. Еще и Рон с Гермионой опять затеяли перебранку не пойми о чем. Когда я натурально лазил в чужие головы, моя так зверски не болела. С другой стороны, мой рекорд длительности легилименции 10 минут. Идти с раскалывающейся головой на зельеварение не самая лучшая идея. Я решил хотя бы проветриться, пока есть время, и направился во двор. Рон с Гермионой, продолжая ругаться, пошли следом. С неба сыпалась мелкая туманная морось, и кучки школьников, сжавшихся к стенам двора, выглядели словно бы чуточку смазанными. «У них что, У всех после первого урока головы болят. Или детишкам искупаться не раздеваясь захотелось. Мы с трудом нашли уединенный уголок под балконом, с которого здорово капало, подняли воротники мантий, защищаясь от сентябрьской промозглости, и заговорили о вечном, то есть о задании, которое на первом уроке года нам даст Снейп. Тот факт, что мы заранее знали, чем закончится разговор, нам ничуть не мешал. И естественно, мы предсказуемо сошлись на том, что задание будет очень заковыристое. Я постарался не задумываться о том, насколько меньше после прогулки у меня болит голова, когда Гермиона сообщила, что пора на урок. Что ж, у Снейпа двери в логово так скрипят, неужели смазать нельзя? У меня тоже первое время после уроков Бинса голова болела, шепнула Гермиона. Потом как-то само приспособилось. Спасибо, искренне поблагодарил я, и двинулся вместе с Роном и Гермионой к привычному столу в дальнем конце. Успокаиваемся, холодно произнес Снейп, закрывая за собой дверь. Этот призыв к порядку был излишним. Едва дверь захлопнулась, как безмолвие и неподвижность воцарились сами собой. Одного присутствия Снейпа было, как правило, достаточно для поддержания тишины. «Прежде чем начать сегодняшний урок», — сказал Снейп, быстро подойдя к столу и оглядев класс, «я бы счел уместным напомнить, что в июне вы будете держать серьезный экзамен, который покажет, насколько вы усвоили науку изготовления и использования волшебных зелий. Хотя изрядную часть из вас, несомненно, составляют кретины, я все же надеюсь, что вы худо-бедно заработаете за сов хотя бы удовлетворительно. Иначе вам придется столкнуться с моим неудовольствием». Его взгляд в этот момент остановился на Невилле, который судорожно сглотнул. «По окончании пятого курса многие из вас, разумеется, перестанут у меня учиться», продолжил Снейп. «По программе, нацеленной на подготовку к выпускным экзаменам, в моем классе зельеварения будут заниматься только лучшие из лучших, остальным же придется со мной распрощаться. Но до приятной минуты расставания как-никак еще год», мягко сказал Снейп, «и потому, будете вы впоследствии претендовать на высшую аттестацию или нет, я советую всем собраться с силами и постараться получить те приличные баллы за сов, на какие я привык рассчитывать у своих учеников. Сегодня мы будем готовить зелье, которое часто входит в экзаменационные задания для пятикурсников. Это умиротворяющий бальзам, он помогает бороться с тревогой и снимает беспокойство. Но осторожно, если переусердствовать с ингредиентами, пациент может погрузиться в глубочайший, а то и необратимый сон. Поэтому пристально следите за тем, что делаете». Слева от меня Гермиона чуть выпрямилась на стуле, лицо ее выражало чрезвычайную сосредоточенность. «Я прилагал массу усилий, чтоб не морщиться от головной боли, а то со Снейпа останется мои гримасы на свой счет принять. Ингредиенты и способ приготовления», Снейп взмахнул волшебной палочкой, «написаны на доске, они тотчас там появились. Все, что вам необходимо», он опять взмахнул палочкой, «находится в шкафу», дверца шкафа распахнулась. «В вашем распоряжении 1,5 часа. Приступайте». Зелье было довольно трудным и требующим кропотливой работы, но думать или еще как голову напрягать необходимости не было. Потому механически следуя рецепту, мысленно я отключился. Весь прошлый год мне подобный метод ничуть не мешал варить проходные зелья. Сегодняшний урок ничем не отличался от остальных. Другое дело, что мои зелья, сваренные механически, с отключенным сознанием, всегда будут хуже и слабее тех, что сварены с душой. Но придраться-то ни к чему. «От вашего зелья должен сейчас идти легкий серебристый пар», — сказал Снейп, когда до конца урока оставалось 10 минут. «Да, мы с Гермионой единственные, кто мог похвастаться столь благостной картиной. Снейп мимо нас прошел в ускоренном темпе, типа не заметил. Остальным гриффиндорцам достались едкие комментарии под хихиканье слизеринцев. Я, конечно, в их котелки не заглядывал, но когда Гойл налил свое зелье в колбу, она разлетелась на куски, и мантия у него загорелась. У наших же все обошлось без травм и ущерба. А я была почти уверена, что в этом году он не будет так зверствовать», сказала Гермиона по дороге в большой зал. «Потому что, ну ты рассказывал». Она огляделась по сторонам и понизила голос. «Ты рассказывал про Орден Феникса. Какая разница-то? Поменяла поганка пятна», глубокомысленно проговорил Рон. «Я всегда считал, что у Дамблдора не все дома, если он доверяет Снейпу. Где доказательства, что он и вправду перестал работать на сами знаете кого. Я думаю, у Дамблдора хватает доказательств, пусть даже он не делится ими с тобой, Рон, резко отозвалась Гермиона. Ты, конечно, права, согласился я. Наивным верховный чародей не может быть по определению. Но чем бы он с ней понедержал, рассчитывать на психически неуравновешенного человека, это, как, плевать в котел с готовящимся зельем. То ли рванет, то ли обойдется. Рон хохотнул и, усевшись за стол, положил себе картофельной запеканки с мясом. Гермиона, хмыкнув, тоже принялась за обед. Моей поддержкой оба остались недовольны. Зато недовольны они были в равной степени. Места рядом с нами начали занимать другие гриффиндорцы, и не предназначенные для чужих ушей разговоры увяли. Гарви. Эй, Гарви. Я оглянулся к подлетевшей Алисе и уткнулся носом в свиток пергамента. Это тебе директор просил передать. Протараторила она и упорхнула на свободное место. Дорогой Гарви. Я хотел бы обсудить с тобой возможные уроки окклюменции. Приходи, пожалуйста, сегодня ко мне в кабинет в 8 часов вечера. Надеюсь, первый учебный день прошел хорошо. Искренне твой, Альбус Дамблдор. П.С. Пароль. Кислотные леденцы. Вот ведь как неудачно. Мы со Светой договорились погулять. Пришлось идти к Хаффлпаффовскому столу отменять свидание. Ну что стоило Дамблдору назначить встречу на 7 часов? А так ни туда, ни сюда. Добрый день, девочки. Можно мне украсть у вас Свету на минутку? Прервал я Ребекку, эмоционально рассказывающую о каком-то матче. Девочки, хихикая, согласились. Мы со Светой отошли подальше от их любопытных ушек, и я рассказал подруге о подлянке Дамблдора. Ничего, погуляем завтра, не стала меня нагружать упреками и обидами девочка. Может, погода исправится, к озеру сходим. Я благодарно чмокнул ее в уголок губ и вернулся к прерванному обеду. Надеюсь, обещанные директором уроки начнутся не завтра вечером. Даже все понимающие девочки имеют далеко не бесконечное терпение. Когда мы вошли в класс защиты от темных искусств, Сириуса на рабочем месте еще не было. Я вспомнил, что за обедом его тоже не видел, и забеспокоился. Наши одноклассники с прорицания подошли значительно позже нас. Им из кабинета Трелани идти дольше. Рон, устраиваясь рядом, громко ворчал. Это же надо, сколько всего назадавали. Бинс, письменную работу в 1,5 фута длиной о войне с великанами, Снейп, фут об использовании лунного камня, а теперь еще Трелани, месячный дневник сновидений. Значит, правду сказали Фред и Джордж про год перецов. Надеюсь, хоть Сириус нам ничего не задаст. И не мечтай, обломал я приятеля. Он по приколу что-нибудь заковыристое задаст. Мои слова, как круги по воде, разошлись по классу. Личность профессора Блэка по-прежнему будоражила воображение подростков, а тут еще животрепещущий вопрос домашнего задания. Сам профессор появился в последний момент, со звонком. Вид он имел вроде как обычный, но мне что-то подсказывало, что мы оторвали учителя от важного дела. Впрочем, на урок загадочные важные дела не повлияли, зато совершенно точно повлияли рассказы Римуса о первом знакомстве с Гриндджерами. Потому, первый урок у нас походил на элементарное обшмагического мира. Далеко не все водители используют ремень безопасности. Далеко не все пешеходы переходят дорогу на зеленый свет. И только два человека в нашем классе защищают волосы от несанкционированного использования, мы с Гермионой. И это при том, что когда Сириус, небрежно наматывая на палец волос, взятый с мантии лаванды Браун, спросил, как можно навредить человеку, используя его частичку. Поднялся лес рук. Каждый спрошенный нашел что сказать, и ведь ни разу не повторились. Гермиону Сириус спросил предпоследний. Нет, я руку не поднимал. Последний отвечала лаванда. Приворотные духи, действующие только на хозяина волоса, сказала девочка, стреляя глазками, всем своим видом предлагая использовать волосок по назначению. По лицу Парвати стало понятно, что она этот вариант просто забыла. Интересно, Римус тоже тогда забыл, или не знал? Профессор Блэк аккуратно вернул ученице ее волосок, и Парвати одарила подругу насмешливым взглядом. Вторая часть ЗАТИ была посвящена будущим сов. Задание, как я и предсказывал, было заковыристым и немаленьким. Сириус раздал ученикам свитки пергамента. На каждый пергамент было скопировано с десяток газетных статей, в них описывались неприятные происшествия, случившиеся с магами примерно нашего возраста. неприятные происшествия заканчивались от просто плохо до смертельно плохо. Нам следовало в качестве домашнего задания написать по каждому случаю, что делать, чтоб с тобой такого не случилось, и что делать, если уже случилось. Рон, умудрившись сунуть нос и в мой свиток, и в Гермионин, возмущенно зашептал: «Почему у вас эти две статьи совпадают, а у меня с вашими ни одна не совпадает? Наверное, твои статьи имеют совпадение у других учеников», — логично предположила Гермиона, хмурясь. «Даже с первого взгляда понятно, что для выполнения задания потребуется очень разнообразная информация. От чар до юриспруденции, плюс неписанные традиции, бытовые мелочи и просто здравый смысл». Девочка так и пошла к выходу, не убрав свиток и глубоко задумавшись. Остальные тоже не остались равнодушны. Гриффиндорцы на ходу сверяли свитки в поисках товарищей по несчастью. «Гарри, задержись», — попросил Сириус, когда я проходил мимо преподавательского стола. «Точно, крестный же был чем-то занят во время обеда, а у нас сейчас все или почти все дела общие». Я сел на первую парту, и мы молча дождались, когда все ученики покинут кабинет. Спросил я у домовиков про склад хлама в Хогвартсе. Первый же домовой эльф мне без проблем показал. «И», — поторопил я крестного, — «и этот склад такой большой, что описанную тобой корону там можно годами искать. А привлечь домовиков — это почти наверняка привлечь внимание деканов и директора», — закончил я мысль Сириуса. «Я подумал о Ригге», — сказал он. «Пусть разложит короны в одну коробку, книги в другую, зелья в третью. Там, похоже, долгие годы прятали от чужих глаз все подряд. Книги», — заинтересовался я. «А ведь Риддл мог там не только цацку оставить». «Вот-вот», — кивнул Сириус. «Давай вечерком туда заглянем, ты позовешь Ригги, и она займется разбором. У тебя вечером случайно свидание не планируется?» «Планировалось, но свидание мне Дамблдор обломал, я дал крестному почитать приглашение директора. А ты сам разве не можешь позвать наших домовиков? За пределами дома их может позвать только тот, на кого они завязаны. Подчиняясь другим людям, домовик все равно выполняет твой приказ. Может, мне с тобой к Дамблдору сходить?» «Можно», — решил я, — «только сделай вид, что ни про какой контракт на обливы ты никогда не слышал. Хочешь поиграть?» — ухмыльнулся Сириус. «Думаешь, мастер не поймет, что ты уже учился? Вот и проверим». Не нашел я причин напрягаться. «Ну, раскроют меня, скажу, что из-за контракта сказать ничего не мог и теперь не могу». Крестный в принципе со мной согласился, и я вышел из кабинета, на ходу решая, с какого предмета начать выполнение домашних заданий. У Сириуса оно интереснее, у остальных проще. В коридоре я застал странную картинку. Гриффиндорцы двигались рыхлой кучкой, заглядывая в свитки друг друга и обсуждая предложенные ситуации. Некоторые персонажи статей оказались знакомы потомственным магам, и к обсуждению ситуации добавилось обсуждение общих знакомых. Еще ни разу гриффиндорцы так медленно не шли на ужин. Зато по дороге общими усилиями ответили на несколько вопросов. У меня, Гермионы и Удина оказались задачки, возникшие из таких традиционно магических заморочек, что без помощи Невилла и Лаванды мы бы даже не догадались, в каких книжках искать ответы и в какую сторону двигаться. Зато у обоих чистокровных гриффиндорцев в свитках имелась статья о горящей бензозаправке и с некрологом 15-летнего мага. Его друг, сильно обгорев, смог трансгрессировать. Парня, конечно, расщепило, даже шрамы остались, но зато жив, чего нельзя сказать о маглах, оказавшихся в тот момент у бензозаправки. Не запускать фейерверки, не курить, не использовать другие заклинания, связанные с огнем, и вообще лучше обходить магловские знаки огнеопасно по широкой дуге, закусив губу, диктовала себе Лаванда, уже сидя за столом в большом зале. Рядом Гермиона записывала названия книг, в которых нам нужно будет уточнить формулировки. Парвати сочиняла письмо родителям, так как вопросы международного права ее раньше не интересовали, и не только ее. Вот будет забавно, если в ответ ей пришлют список книг, которые нужно будет взять в библиотеке. Учителя косились на занятых не пойми чем детишек. Остальные гриффиндорцы старались сесть от нас подальше. Вдруг оно заразно, и они тоже вместо того, чтобы ужинать, примутся уроки делать. «Чем вы таким интересным заняты?» — спросила Света, присаживаясь рядом, заглядывая мне через плечо. «Не поверишь, домашнюю работу по ЗАТИ делаем, но больше, кажется, без библиотеки ничего не получится. Забавное у вас задание. А мы магических паразитов проходим. Ну, еще Сириус напомнил нам об основах безопасности. Оказывается, их многие не соблюдают. Света, ты случайно не знаешь, что не так с этой дуэлью? Спросил Рон, сунув девочке под нос свой свиток. Тут все просто, Англия давно призывает к общему запрету дуэлей. Потому, что запрещать что-то в одной стране, когда у соседей оно разрешено, довольно глупо. Но в некоторых странах дуэли все же запрещены. Иностранный корабль, да еще с поднятым флагом, это кусочек другой страны, со всеми ее законами. Ребята сообразили, что им обломился еще один консультант, в результате, когда я уходил в кабинет директора, Света оставалась в библиотеке, от своих уроков она отмахнулась. Завтра сделаю, у вас тут интереснее. Впрочем, я ни к зельеварению, ни к истории магии тоже не притронулся. Но у меня, в отличие от остальных, был способ смухлевать, чем я и воспользовался. Вернувшись вечером из комнаты по желанию, забил в зеркало вопрос о свойствах лунного камня. Да, хогвартская барахолка находится в комнате по желанию. Размеры у этой барахолки такие, что всем хогвартским домовым эльфам работы на месяц хватит. Это если они ничем другим заниматься не будут. Ридги, как увидела, сколько ей предстоит сделать, едва в обморок не упала, надеюсь, что от радости. Но мы ей немного помогли. Я с третьей попытки воспроизвел полиуборочное заклинание Дамблдора. Сириус сварганил висюльку, которая будет реагировать на опасные предметы. Их трогать не нужно. Нужно запомнить местонахождение опасного предмета и потом показать Сириусу. Крестный после общения с господином директором был слегка на взводе. А ведь начиналось все так хорошо. Дамблдора наше совместное появление ничуть не огорчило. Даже, пожалуй, наоборот, создавалось впечатление, что все идет по плану. Знать бы еще, по какому и чем мне это грозит. Сириус, который собирался настаивать на своем праве присутствовать, даже растерялся. И разговор начал господин директор. На этот раз без чая и лимонных долек. Наверное, не стоило нам тогда съедать все предложенное угощение, но больно уж к делу поскорее перейти хотелось. Я слышал, ты подавал заявку на уроки окклюменции. Говорил директор сухо и как-то отстраненно. Вроде бы ничего особенного. Директор не обязан выделять меня из общей массы, но обычно интонации, жесты и сами слова позволяли себя чувствовать опекаемым, несмотря на редкость этих разговоров, да и отсутствие собственно самой опеки. Сегодня нам старательно демонстрировалось деловое безразличие. Мы с Гермионой вместе подавали, сказал я, делая вид, что не понимаю тонкостей. Пока министерство решит этот вопрос, пройдет немало времени, тебе же, в отличие от мисс Гринджер, следует научиться окклюменции как можно раньше. Заклятие, которое не смогло тебя убить, похоже, создало некую связь между тобой и Волан-де-Мортом. По всем признакам, в те периоды, когда твой ум наиболее расслаблен и уязвим, например, во сне, ты улавливаешь мысли и эмоции Волан-де-Морта. И что в этом плохого? Раз я могу получать информацию, нужно ею пользоваться. Во-первых, перебивать старших невежливо. Простите, сэр, изобразил я смущение. Во-вторых, если Волан-де-Морт узнает о вашей связи, он сможет получить гораздо больше информации, чем ты из своих редких снов. Поэтому тебе необходимо научиться защищать свое сознание. Волан-де-Морт сильный легилимент. Предположительно, он владеет бесполочковой невербальной легилименцией. Волан-де-Морт почти всегда знает, когда ему кто-то лжет. Если Дамблдор хотел, чтоб я проникся, то у него ничего не вышло. Одни цветочки распускают из качелей планируют, другие по чужим головам лазят. Были бы силы и желания, а в последнем варианте еще и недостаток мозгов. Потому что умные люди либо легилиментят по полной, либо не лезут вообще. Чтоб закрыться от полумер, даже окклюментам не надо быть, достаточно иметь способности к вранью или дипломатии. Зато сам легилимент в процессе абсолютно беззащитен. Короче, плюсов 0,5 при одном целом минусе. А половинка плюса, это еще один минус. Увы, считать мистера Ридбла идиотом у меня причин нет, я лично ни разу не застал его за легилименцией, с кем бы он ни разговаривал. Кто будет учить Гарри? Небрежно поинтересовался Сириус. Мастер Фенвик умер, а среди новичков ордена никто на легилимента не похож.